2920 округляем 2900 дней. В день по 10 граммов, так, 29 кило, почти 2 пуда. В город мчатся машины, а ну их, пойду пешком, мороз невелик. Дорога повернула круто, обогнула пологий холм с высоковольтной опорой и уперлась в городок. Слева дымится черная вода Ангары, мороз еще слабоват, остановит ее он позже, в декабре, а может быть в январе. Городок начался с двухэтажных разноцветных домиков, около каждого конвой, 15-метровые кедры и ни одного забора. Как я ненавижу заборы! У розового домика пилят дрова. На социалистическую как пройти? Вон дымит, видите, это баня. До нее дотопаете и влево до моста, там спросите. Стучу в дверь зеленого домика в конце социалистической улицы. «Сейчас, Виктор, сейчас!» — весело крикнули из-за двери. «У нас тут две задвижки — французский замок и русский крюк». Распахнулась дверь и нос к носу хохочущая девчонка. «Здрасте, здрасте. Я Женя, по мужу Боброва. Андрейка на работе. Давайте валенки, у нас тепло». Толкает меня на табурет, хватается за валенок. «Ну что вы, Женечка, я сам. Сами вы ничего не будете». Сдернула валенок. Не даю ей схватить за второй, она бьет по рукам и смеется на весь дом. «Не буяньте, а то свяжем. Вот Андрейка придет и свяжем. У нас санаторный режим». «Как? Опять режим?» «Ничего-ничего. Андрейка и тот привык. Вот шлепанцы. Я почему-то представляла вас седым. Я вас почему-то черненькой. И с такими ногами?» Она делает колесом ноги, оттопыривает нижнюю губу и проходит впереди меня в комнату. «У Андрея Васильевича самая красивая жена в Ангарске», — говорит она совсем серьезно самой себе в маленькое круглое зеркальце. «А я в курсе. Откуда?» «Он мне о вашей красоте все уши прожужжал. Женя, Женя, Женя, Женя, он мне про вас тоже. Только и слышу целыми днями. Витя, Витя, Витя, Витя». Выскочила в кухню. «С Андреем Бобровым я жил в одном бараке целый год, и целый год он действительно говорил со мной только на одну тему — о ней. Лишь 5 дней они прожили вместе. 5 дней прошло после того, когда, оглушенные счастьем, они вышли из местного ЗАГСа. Они успели привезти новую мебель в новый дом, успели выкрасить его в темно-зеленый, успели вскопать клумбу под резиду, а на 5-й день вечером успели станцевать танго во Дворце культуры. Когда танго кончилось, к ним подошли трое. Андрей не нашел слов, чтобы защитить ее. Он только озверело бил сильными руками их пьяные хари, пока один из них не исчез в сутолоке танцевального зала, а оставшихся двоих вместе с ним не увезла милиция. За драку в общественном месте дали всем поровну по 2 года. Через год, учтя отличную работу и прочие добродетели, его освободили. Покидая меня, он уносил тяжелую пачку жененных писем и данное мною слово после освобождения обязательно заглянуть к нему. «Андрей не пьет», — оправдывается жена и ставит на стол графин с водкой. «Это он сам?» — показывая на потолок. «Сам. Краски я составляла». Андрей работал маляром на стройке, это я знал. Но чтобы сделать такие белые бутоны в углах, нужен или талант, или любовь. Хозяйка тоже чем-то напоминает бутон. Полная, беленькая, зубы крупные, белые, белая вязаная кофта с пуговицами, шишечками, глаза только темные, ореховые. В них добрая лукавинка и абсолютная уверенность в себе, в Андрее, во всем, что вокруг. Такое лицо трудно представить плачущим. С таким лицом бывают медсестры. Она и была медсестрой в городской больнице. «Вечером пойдете с Андрейкой в баню». Вносит тарелку с крупно нарезанным омулем. Омуль копченый. Рот заполнился слюной. «Женечка, я сегодня, глотая слюни, утром мылся. Там есть душ. А у нас пар и венички». Не отвести глаз от омуля. Ну, никак. «Венички — это... Это прекрасно», — лепечу я бессмысленно, и, воспользовавшись тем, что она опять в кухне, прикасаясь к рыбе, нюхаю палец и даже лизнул его один раз. спасительный